Почему невозможно? Я могу с уверенностью сказать, что взорвав секретный проход, солдаты смогли бы убить тебя. Нам просто нужно сделать взрывчатку более компактной, и все будет готово. Вообще, наше оружие уже может убивать врагов ниже 5-го уровня без особых проблем. И я сейчас говорю не о пулях, а о более мощном вооружении. Эта компания обсуждала Вавилон и ее технологии уже несколько часов, но Сицил никак не хотел признавать поражение. Он твердил, что уровень научного прогресса в Церкви Света не уступает, а то и превосходит Вавилонский. «Господин Виктор, можно задать один вопрос?» Вдруг Бастит ни с того ни с сего приняла серьезное выражение лица и посмотрела на Дворецкого. До этого она просто улыбалась и поедала вкусняшки. «Задавай». Виктор тоже нахмурился. Он почувствовал довольно неслабую силу от этой кошки. Почти 2 года назад на территории империи Рудии пропал очень важный человек для Великого Египта. Его зовут Дриан, и он является принцем империи 4-го ранга. Сопровождал Дриана очень сильный страж, Сфинкс. В этом захолустье никто кроме вас не смог бы одолеть его. Так что прошу ответить мне честно. Это вы убили Дриана? Сицил тоже думал над этим вопросом. Если он сможет заручиться поддержкой богини, то убежать из Вавилона станет выполнимой задачей. Хоха. Значит, молодая леди пришла вернуть Дриана. Принц не мертв, а всего лишь проходит обучение в академии. Что касается Ануба, то он оказался тем еще упрямцем. Мне никак не удалось переубедить его. Только вот Сфинкса уже нет в живых. Мне пришлось убить его из-за недостойного поведения. Богиня не ожидала, что Виктор без особых проблем выложит ей все эти сведения. То, что Дриан жив, было очень хорошей новостью. Но смерть Сфинкса сильно ударила по мощи Великого Египта. Каждый маг 9-го уровня является невероятно ценной единицей. В отличие от богов, они без проблем могут нападать на более слабых противников, так что именно люди, достигшие 9-го уровня, считаются властелинами этого мира. Значит, Дриан жив. Это хорошо. Но что именно сделал Сфинкс, чтобы вы решили его убить? Я понимаю, что у вас была причина, ведь иначе оковы души не позволили бы вам этого сделать, но мне все же интересно узнать всю историю. Глава 238. Триумфальное возвращение. Глава 238. Причина. Ну, у меня была причина даже для убийства Дриана, но Зен решил пощадить его. Знаешь, что этот твой избранник себе позволил? Он оскорбил женщину моего господина. За это и уничтожить весь твой великий Египет не жалко, не говоря про слабака Сфинкса. Надеюсь, ты проявишь благоразумие и не станешь пытаться как-то отомстить, иначе даже появись сам Имхотеп, он не смог бы спасти тебя. Дворецкий не шутил. У богини пробежали мурашки по коже. Если разозлить такого сильного человека, то весь Египет может попасть в сложную ситуацию. Я не собираюсь мстить. Если оковы души не сдержали вашу силу, то это значит лишь одно. Сфинкс заслужил смерти. Также хочу поблагодарить вас от имени Великого Египта за проявленное милосердие и пощаду нашего избранника. Дриан очень талантливый человек, и его потеря стала бы для нас очень сильным ударом. Не стоит благодарности. Я не имел права менять судьбу молодого принца. Лишь мой господин мог решить, жить ему или нет. Однако после исчезновения Зина, леди Анжелика пощадила принца и дала ему право учиться в академии. То, что избранник был все еще жив, являлось самой важной новостью. Только вот, судя по поведению Виктора, тот не собирался отпускать богиню и принца из Вавилона. Вавилон то, Вавилон все. Я уже устал слушать про этот город. Неужели вы правда считаете себя настолько сильными? Сицил не хотел поверить в это, и отчасти он был прав. Если вся Церковь Света нападет на Вавилон, то город падет очень быстро. У этой провинции нет никаких защитных механизмов от врага выше 6-го уровня. Аонова Виктора будет явно недостаточно для победы над всеми богами Церкви Света. Дворецкий и сам прекрасно это понимал. У Церкви есть один бог высшего уровня, которого сможет одолеть лишь другой бог высшего уровня. Вообще боги делились на 3 уровня. низкий, средний и высший. Для того, чтобы достичь среднего и низкого уровня, достаточно большого таланта и огромного времени. Например, Виктор смог добиться среднего уровня божественности своими силами, и он находился на пике этого уровня. Однако для того, чтобы стать богом высшего уровня, нужно выиграть в войне избранников. Именно на эту роль был избран Дриан. Когда кандидат побеждает, то он становится одним из 10 владык. Эти владыки обладают огромной силой, но не могут ее использовать против живых людей. Они созданы для поддержания баланса и выбираются на довольно долгий срок. Лишь побыв владыкой, человек может стать высшим богом. Это происходит таким образом. Когда проходит определенный срок, владыка должен передать свою позицию новому избраннику, а после этого он сразу становится высшим богом. Только эта информация не совсем точная, ведь никто, кроме высших богов, не знает всю истину. Даже Виктор не мог с уверенностью утверждать об этом. Клавдий с особым интересом слушал разговор этих людей. Такая возможность выпадает очень редко. Высокопоставленный церковник и богиня из Великого Египта, когда он еще сможет поговорить с ними? Сначала Сицил был очень зол на Зина, однако со временем негатив немного улетучился. Он был даже немного рад поговорить с молодым парнем, ведь статус епископа мог иметь хоть какое-то влияние лишь на Клавдия. А вот Бастит реально не ожидала увидеть такого умного молодого парня. Жизненный цикл зверолюдей длился в 2 раза дольше, чем у людей, так что Бастит фактически была ровесницей Клавдия. Из-за воспоминаний матери, девушка не могла ощутить себя полноценным подростком, ведь ей часто приходилось работать по поручениям Имхотипа. Однако она никак не ожидала встретиться со столь молодым и умным парнем. Вот так прошло несколько часов, и Зен с Анжеликой наконец вышли из кабинета. Девушка уже успела переодеться, как, впрочем, и Зен. Ученый наконец смог успокоиться и полностью ощутить домашнюю атмосферу, так что на его лице красовалась довольная улыбка. В отличие от него, Анжелика вела себя как всегда скромно, но у нее все еще пылали щеки. Еда уже готова. Ученый с самого возвращения вел себя властно. Он должен был так поступать. Если самые близкие к тебе люди не воспринимают тебя всерьез, то и другие не станут считаться с тобой. А во, ты наконец вернулся. «Может, будешь уделять гостям немного больше времени», — сказал недовольный Сицил. Он до сих пор считал Зина своим товарищем. Хотя, точнее будет сказать, не считал, а думал о нем в таком ключе. «Во-первых, ты не гость. А во-вторых, я не отобрал твою жизнь лишь из-за одной причины. Ты полезен в моих исследованиях. Никто другой из Вавилона не сможет помочь моим экспериментам. Иначе тебе пришлось бы сидеть в тюрьме до конца своих дней. Так что не стоит злоупотреблять своим положением, ведь всегда можно найти другого мага 9 уровня, и несколько месяцев поработать с ним». Зен и Сицил хорошо сработались вместе, так что ученый не хотел терять такого хорошего помощника. Также нужно понимать, что мага 9 уровня на территории Руди очень сложно найти. Точнее, это просто невозможная задача. А это значит лишь одно. Зен просто блефовал, ведь он просто не обойдется без помощи Сицила. Ты добрался до города лишь благодаря моей помощи. Прояви хоть какое-то уважение. Епископ до последнего не сдавался, лишь увидев злое лицо Зина, он замолчал. Принесите блюдо. Я уже соскучился по домашней еде. Сев на место главы дома, ученый дал приказ слугам. Сейчас он вел себя немного иначе, чем раньше, и все, включая Анжелики, заметили это изменение. Лишь Клавдий, который знал про лорда по рассказам остальных, не мог уловить этого. «Господин Зен, я взял на себя смелость и рассказал нашим гостям про Дриана. Надеюсь, вы не станете упрекать меня из-за этого. Также стоит доложить, что через 3 дня состоится очень важное заседание в парламенте, и устраивает его никто иная, как Китрин. Оно касается наших дипломатических отношений с Алгулой. Думаю, вы захотите сказать свое слово». Видя властный характер Зина, Виктор сразу же начал действовать. Дворецкий прекрасно понимал, что лорд не допустит никаких других сфер влияний, кроме своего. Даже министр юстиции не должен был идти против правления ученого. Заседание в парламенте. Я, конечно же, приму участие, но немного другим путем. Прикажите держать мое возвращение в тайне и подготовьте народ к грандиозному выступлению. Все должны навеки запомнить триумфальное возвращение лорда. У действий Зина было несколько целей. Он хотел ослабить другие фракции и заставить их прекратить все действия. Ученый не собирался, как Анжелика, позволять им и дальше укреплять позиции. Единый Вавилон играл очень важную роль во всех планах Зина, так что сперва стоит еще раз установить полный контроль над провинцией. Но сейчас это будет намного более сложной задачей, ведь в отличие от прошлых времен политики Вавилона стали намного искуснее. Особенно сильно Зина пугала Китрин, которая думала намного прогрессивнее этого времени. Глава 239. Браво! Глава 239. Три дня пролетели в мгновение ока. Сицил вместе с Бастит всегда находились под наблюдением Виктора, а Зен и Анжелика уделяли время друг другу. Клавдий и ученый уже успели поговорить, и мальчик отправился в академию, чтобы продолжить обучение. Анжелика не знала, о чем говорил ее муж с Клавдием, однако она доверяла Зену, так что никаких проблем быть не должно. Перед зданием парламента была огромная площадь. Называлась она Площадью Свободы, и именно в этом месте проводились народные выступления. Сегодня поместье лорда анонсировало очень важное обращение к жителям Вавилона, так что полиция уже начинала патрулировать. Парламентарии с 10 часов находились в здании и обсуждали важный законопроект, который мог изменить всю суть Вавилона. Китрин вместе со своей фракцией предложили выбрать новый политический путь, заключающийся в изменении нынешнего строя. «Я всегда ценила и уважала нашего великого лорда Зина. Он сделал для Вавилона больше, чем многие династии для своих стран. Уровень жизни наших граждан на голову превосходит абсолютно всех других жителей страны. И все это заслуга лорда Зина. Однако мы не можем двигаться вперед, оглядываясь назад. Нашего правителя больше нет. Он исчез 1.5 года назад, и никто не знает, жив ли господин Зен или нет». Леди Анжелика быстро взяла узды правления в свои руки, однако ее знаний и опыта, мягко сказать, не хватает. Я, конечно, не смею критиковать ее решение, но за время правления Анжеликой нечего сверхмасштабного не случалось. Именно поэтому моя группа подготовила очень важный, по нашему мнению, законопроект. С его помощью мы сможем переложить часть ответственности с плеч леди Анжелики на парламент. Удивленная и недовольная правительница сидела в ложе и слушала выступление Китрин. Она не ожидала, что слова Клавдия смогут попасть точно в цель. Министр юстиции начала действовать, и ее первым шагом было ослабление абсолютной монархии в Вавилоне. Что за вздор? Парламент был создан для того, чтобы принимать законы. По факту мы лишь законодательная ветвь власти, но идти против правителя просто неприемлемо. В парламенте было несколько фракций, и у лорда были свои представители. Только вот на фоне купцов, старой знати и фракции министра юстиции, депутаты Анжелики сильно блекли. А по-моему, этот закон очень интересен. Переложив часть ответственности с леди Анжелики на парламент, мы отчасти помогаем правительнице. Уверен, лорд Зен был бы согласен с таким решением. Купцы особенно яро поддерживали этот законопроект. Глава фракции Люпин имел подвешенный язык, и слушая его слова, кто-то мог подумать, что этот человек правда защищал Анжелику. Хитрый купец сделал акцент на том, что парламент забирает часть ответственности не от лорда, а именно от Анжелики, но по факту это было не так. Шла жестокая война слов. Для всех стало понятно, что фракция купцов стала помогать министру юстиции, и они уже успели образовать союз. Но для Анжелики стало неожиданностью и то, что старая знать решила не участвовать в войне. Вместо этого они выбрали нейтральную позицию и просто начали ждать завершения этого заседания. Вы понимаете, что сейчас парламент хочет забрать у лорда право единолично принимать законы, а завтра вы захотите отобрать у лорда право командовать армией. Что за самовольничество? Лорд Зен дал нам возможность на лучшую жизнь, а вы хотите ограничить власть его жены. Вы совсем неблагодарные. Фракция Анжелики хоть и была довольно большой, но они проигрывали союзу купцов и министру юстиции. Дело в том, что Китрин предложила сделать полипартийный парламент, что означало, что в принятии законов участвует множество партий. Только вот все это начинание изначально было бессмысленным. Анжелика просто могла наложить вето на этот проект, и никто не смог бы пойти против этого решения. Даже Китрин не обладала большей властью, чем нынешняя правительница. Да, министр юстиции имела больше связи и поддержки у чиновников и министров, однако народной любимицей всегда была именно Анжелика. Мы никогда не посмели бы идти против воли лорда Зина. Просто наша фракция считает, что ради продолжения роста Вавилона, стоит перейти на более гибкий режим управления. Я прекрасно помню то время, когда моей матери и сестре нечего было есть. Теперь в Вавилоне почти не осталось семей, у которых нету еды. Все, кто не видит заслуг Зина, просто глупцы, но повторю, смотря лишь на заслуги прошлого, будет невозможно двигаться вперед. И этот закон является именно этой, новой, ступенькой в улучшении Вавилона. Китрин была великолепным оратором. Даже члены фракции Анжелики испытывали симпатии к этой барышне. Анжелика, слушая слова министра юстиции, и сама понемногу считала ее поведение правильным. Но она не собиралась отдавать частицу своего могущества и влияния просто так, хотя, это уже и так не ее дело. Спор касательно закона не утихал, напротив, он становился все яростнее и яростнее. Многие парламентарии уже приняли окончательные решения и теперь были готовы к голосованию. Во время заседания Анжелика ни разу не сказала ни одного слова, чем сильно удивила всех присутствующих. Обычно правительница любит задавать вопросы касательно законов. Если все депутаты определились со своим мнением, то я предлагаю начать голосование. Чем быстрее Китрин начнет голосовать, тем меньше шанс того, что Анжелика наложит на закон вето. Все, кто хотел получить больше власти в свои руки, поддерживал закон, а те, кто были за Анжелику, голосовали против. Никто не мог с утверждением сказать, кто победит, однако Китрин имела больше шансов. Осталось только начать процесс, и весь политический строй Вавилона может измениться, но можно задать один маленький вопрос. Кто дал вам право решать подобные вопросы? Вдруг из ложи правителя раздался очень мощный и властный голос. Он явно не принадлежал Анжелике, а кроме нее никто другой не мог находиться в том месте. Никто другой, кроме одного человека. Молчите, да. Хах. Я всегда считал, что на добро надо отвечать добром, а на зло – злом. Но теперь, смотря на весь этот цирк, у меня появились веские основания перестать думать таким образом. Захотели поиграть во власть. Решили, раз меня нет, то можно Анжелику обижать. Зен не кричал на подданных, но каждое его слово до чертиков пугало всех присутствующих. Меня не было всего полтора года, и вы успели так наловчиться в политике. Если бы я опоздал хоть на немного, то от абсолютной власти лорда не осталось бы и следа. Но это хорошо. Мне нравится, что вы действуете таким образом. Браво! Теперь вы являетесь настоящими политиками, людьми, с которыми можно будет работать и развивать этот город. Думаю, я смогу простить вам эту попытку захвата власти. Глава 240. Верховный Сенат Вавилона. Глава 240. Так как парламент был разделен на несколько фракций, у каждого из которых были собственные интересы, возвращение Зина имело не однообразный эффект. Купцы вместе с Китрин явно не радовались этому событию, а вот члены фракции Анжелики, напротив, вздохнули с облегчением. «С возвращением, лорд Зен! Этот слуга рад увидеть вас в добром здравии!» Министр юстиции была первой, кто смогла сказать хоть одно слово. Ученый уже показался, а это значит, что данный законопроект никак не может быть принят. Ха-ха! Китрин, вижу, ты неплохо устроилась в мое отсутствие. Я всегда знал, что в тебе есть большой потенциал, и ты не разочаровала меня. Уверен, что твои способности смогут помочь Вавилону достичь величия. Такой человек, как Китрин, являлся обоюдоострым клинком. Одно неверное решение и все, ты обречен. Однако Зен хотел рисковать. Чем больше риск, тем больше награда. Иметь такого человека, как Китрин, поможет Вавилону в развитии, а для ученого это было первостепенной задачей. Если мои способности смогут помочь, то я сделаю все, что в моих силах для этого. Для меня честь служить вам и Вавилону. После исчезновения Зена прошло 1,5 года. Теперь его влияние было на самой низкой отметке, но даже в таком случае, никто из министров не смел идти против лорда. Прекрасный ответ. Я надеюсь на тебя как на министра юстиции. Ты прекрасно справляешься со своей работой, продолжай в том же духе. А теперь что касается парламента. Я рад, что была создана подобная структура, но мне хочется немного изменить его название. Отныне он будет называться Верховным Сенатом Вавилона, а всех парламентариев я нарекаю сенаторами. Такое название нравится мне больше. Никто не смел спорить с ученым, и вообще тут не о чем было спорить. Сенат откровенно звучал круче, чем парламент, однако Зен сделал этот шаг не только для красивого названия. Также я как лорд хочу внести некоторые поправки в правительстве. Сенат получает власть создавать законы и принимать их, но председатель Сената перестает владеть правом вето. Это делается для достижения большего баланса. Уверен, никто не станет выступать против моего решения. Китрин хотела возразить, но понимая, что ученый был непоколебим, решила промолчать. И нужно сказать, что она поступила правильно, ведь иначе Зен мог получить хороший шанс для усиления своих позиций. Господин Зен, вы не собираетесь упразднять парламент. Многие влиятельные чиновники не ожидали такого поворота. Они считали, что ученый не захотел бы оставить такой мощный институт, как парламент, однако все вышло совсем наоборот. А почему я должен делать этого? Парламент является прекрасным и нужным органом власти. Я не могу заниматься всеми делами самостоятельно, так что мне нужны помощники. Вы являетесь одной ветвью власти, еще есть исполнительная и судебная. Точнее, мне предстоит создать эти две ветви. Лишь после этого можно претендовать на более высокий уровень жизни. Прочитав несколько докладов, я понял одно. Нашему городу не хватает прокуратуры и других органов контроля. Китрин, я даю тебе приказ начать подготовку к созданию этих структур. Через несколько дней я лично встречусь с тобой и объясню самые важные моменты. Ученый затронул эту тему неспроста. Судя по последним отчетам, становится ясно, что в Вавилоне началась первая волна коррупции. Если ученый хотел и дальше развивать свою империю, то нужно избавиться от этой раковой опухоли как можно быстрее. Слушаюсь и повинуюсь. Вообще и у самой Китрин были подобные мысли, так что девушка уже успела приготовить некоторые наброски. Но министра волновало не это. Ученый за несколько секунд назад перечислил слова, которые просто не существуют в этом мире, и они полностью совпадают с аналогичными названиями органов Земли. Тогда на этом я объявляю заседание законченным. Закон министра юстиции был отклонен, а парламент переименован в Верховный Сенат Вавилона. На этом все. Теперь пришло время обратиться к народу. Если хотите, можете послушать. Встав со своего места в ложе, ученый под охраной стражников направился к подготовленной сцене. Никто из жителей не владел какой-либо информацией про возвращение лорда. Они просто пришли послушать очередное обращение власти к народу. Только вот каждый, кто хоть чуточку начинал анализировать ситуацию, понимал, что что-то тут явно не так. На всей площади были развешаны красивые флаги с гербами Вавилона. Кроме этого, здесь находились несколько тысяч солдатов из первой и второй армии и большое количество полицейских. Я хочу стать таким же, как и они. Как круто, а? Мальчики с сияющими глазами смотрели на солдат и полицейских. Для них они являлись настоящими героями, которые защищали их от всех бед. В провинции ходили множество слухов, что за фортом творился настоящий беспредел, так что реакция детей вполне логичная. Какой красавчик! Думаешь, он позовет меня на свидание? Но не только мальчики смотрели на солдат и полицейских с восхищением. Многие молодые барышни хотели заслужить внимание военных, ведь те имели очень большую зарплату и многие привилегии от правительства. Обращение было назначено в 5 часов вечера. Так как поместье лорда очень редко устраивало такое мероприятие, многие жители заинтересовались и решили прийти. Анжелика пользовалась особой популярностью у народа, ведь она всячески помогала женщинам и детям, а также спонсировала множество фондов для нуждающихся. Думаете, случилось что-то важное? Правительница не особо любит светиться на людях. Не знаю, но слухи говорят, что в парламенте сейчас обсуждают очень важный закон. Наверняка все эти флаги и военные как-то связаны с этим. Надеюсь, что ничего плохого не случилось. У всех военных и полицейских были серьезные лица и очень строгая осанка. Это немного пугало жителей, ведь они не могли понять, что происходит. Главная сцена давно была готова и обставлена охраной. Несколько групп спецназа тоже находились на площади, только они были одеты в гражданскую одежду. Одним словом, безопасность была на высшем уровне. Пока народ обсуждал и размышлял, Зен вместе с охраной и Анжеликой уже успел подойти к выходу на специальную платформу. Пройдя ее, ученый смог бы добраться до площади для выступления. Держа свою жену за руку, Зен медленно шел в сторону своего народа. С каждым шагом, все больше людей обращало внимание на эту пару, ведь многие из первого же взгляда узнали Анжелику, а человека, держащего ее за руку, никто вспомнить пока не смог. Сначала некоторые подумали, что правительница собиралась заново выходить замуж. Это очень сильно разозлило их, ведь Зен всегда являлся для них героем. Но вдруг, военный оркестр начал играть специально подготовленную мелодию. Глава 241. Народное признание. Глава 241. Несколько десятков солдат из 2-й армии встали в ряд и подняли свои мечи. Военные 1-й армии приготовились стрелять холостыми патронами, приветствуя лорда. Вместе с громкой музыкой оркестра на площади воцарилась очень странная атмосфера. С одной стороны, жители были обескуражены, но с другой они чувствовали колоссальное давление вместе с непонятным фанатизмом. Народ гордился. Дойдя до середины сцены, Зен посмотрел на Анжелику и поцеловал ее в лоб. Этим жестом он перед всеми жителями показал свою верность ей, и лишь после этого ученый продолжил идти вперед. «Удачи! Ты наконец вернулся! Я так рада!» Девушка не могла сдерживать слез. Она долго ждала, и испытание наконец закончилось. Теперь все в порядке. Жители понемногу начали понимать, в чем дело. Лишь один человек мог позволить себе такое поведение на публике, и этим человеком являлся никто иной как. Как только Зен дошел до конца подготовленной сцены, оркестр перестал играть музыку, а солдаты сделали залп, как бы показывая толпе сохранять тишину. «Жители Вавилона, я вернулся. Вернулся из глубин ада». Лишь этих слов ученого оказалось достаточно, ведь они смогли пробудить в сердцах вавилонских жителей настоящий, бушующий огонь. «Лорд Зен, вы вернулись. Слава Зену!» Весь народ скандировал это предложение. Звук был настолько громким, что все здания и окна вблизи площади начали дрожать. Но это никого не волновало. Сегодня случилось чудо. Дорогой лорд вернулся домой. Он здесь. Он вернулся. Немедленно сообщите эти новости каждому жителю Вавилона. Пресс-служба Зена вмиг начала действовать. Несколько десятков тысяч газет стали печатать с таким названием. Нужно как можно быстрее вернуть себе влияние, и это не обсуждается. Ученый поставил перед собой четкую цель – изменить этот мир, чтобы больше никому не пришлось страдать. Да, это невыполнимая задача, но он обещал Вигге, что сделает все возможное для этого. Лорд Зен, лорд Зен, долгой жизни лорду Зену. Жители не собирались утихать. Напротив, они все яростнее и яростнее выкрикивали имя своего кумира и спасителя. Ученый был для них словно богом, ведь именно он создал тот мир, где они могут укрыться от жестокости, которая царит за стенами Вавилона. Ученый понимал и полностью разделял чувства этих людей, так что он дал им некоторое время, чтобы свыкнуться. Но как только прошло несколько минут, Зен поднял руку и тем самым дал сигнал остановиться. «Я несказанно рад, что вы все так рады увидеть меня. Последние полтора года стали настоящим испытанием как и для меня, так и для всего Вавилона. На всякий случай, у меня уже был готов план, что нужно делать правительству в мое отсутствие, и должен сказать, что вы все превзошли мои ожидания. За это я несметно вам благодарен. Запомните одно. Я считаю вас своими подданными, но не слугами. Каждый труд должен быть оплачен, и моя политика основывалась всегда на этом самом равноценном обмене. Нет короля без народа, и сейчас вы мой народ. Так скажите, жители Вавилона, достоин ли я быть вашим королем?» Этих слов явно никто ожидать не мог. Даже Виктор с Сицилом и Бастит стояли с открытыми ртами. Лорд и правитель целой провинции спрашивает у народа, достойный он лидер. Да где такое вообще видано? Когда я впервые предстал перед всеми вами, то попросил лишь один жалкий год. Однако из-за происшествия я был вынужден на полтора года исчезнуть из города. Однако теперь я должен задать вопрос, который обещал задать еще в начале правления. Если жители не смогут увидеть результат моей работы через один год, то вы можете убить меня. Так пусть сегодня все и решится. Я спрашиваю вас, мой народ, достойный ли я король? Если большинство будет против меня, то даю приказ солдатам первой армии немедленно застрелить меня на этой же самой площади свободы. Такое громкое заявление ученого заставило Виктора и остальных его слуг облиться холодным потом, а жители, которые услышали слова лорда, начали дрожать. Лишь Анжелика стояла и смотрела на спину своего любимого, и твердо верила в него. На всей площади стояла гробовая тишина. Солдаты первой армии направили свои ружья на Зена, ведь именно таким был приказ лорда. Теперь решение было за народом. Хлоп, хлоп, хлоп. Один за другим, каждый человек, находившийся на этой площади, стал аплодировать Зену. Люди очень сильно ценят мужество, и раз лорд проявил свою сильную сторону и доказал, что его словам можно доверить, то и народ среагировал соответствующе. Аплодисменты становились все яростнее и яростнее, наглядно показывая гражданскую позицию жителей Вавилона. На этой площади не было никого, кто хотел бы увидеть смерть Зена, ведь он сделал то, что все остальные считают невозможным. Думаю, это можно считать одобрением. Я несказанно рад, что вы считаете меня достойным правителем. Уверяю вас, это только начало. Дальше вас ждут еще большие достижения. Вавилон будет развиваться, и однажды мы сможем стать великой империей, которая будет править над всем континентом. Моя цель состоит в том, чтобы дать достойную жизнь каждому человеку. Именно такое обещание я дал одной девушке, которая, несмотря на ненависть, спасла мне жизнь. Я хочу создать новый мир вместе с вами. Надеюсь, вы поможете мне в исполнении данного обещания, чтобы жизнь других людей стала хоть чуточку лучше. А на этом я должен буду попрощаться с вами. И еще огромное спасибо за поддержку, которую вы оказали моей жене. Я никогда этого не забуду. Не дожидаясь реакции народа, которая была взрывной как атомная бомба, Зен подошел к своей жене и, взяв ее за руку, направился к охранникам. Сегодняшний день будут помнить веками, ведь ученый своими действиями смог еще раз покорить сердце своего народа. Ваше Величество Алвис, к вам прибыл посол из Вавилона. Нам впустить его? На троне, одетый в царские одеяния, сидел бывший варварский генерал Алвис. Он стал правителем Алгулы год назад и уже смог добиться больших результатов. Огромную роль в этом сыграл тот факт, что Вавилон в лице Зена любезно предоставил своему союзнику несколько технологических чертежей, что позволило этой отсталой стране наладить неплохую добычу полезных ископаемых из шахт, из Вавилона. Конечно, я встречусь с ним. До сих пор от них не было никаких вестей. Я уже начал беспокоиться. Глава 242. Посол из Вавилона. Глава 242. В Алгуле лишь несколько человек знали о пропаже Зена. Одним из них был Бернард. Он первым получил тайное письмо от агентов, вместе с приказом держать язык за зубами. Капитану отряда спецназа тоже посвятили в суть дела. Пернер заслуживал доверия, и правительство Вавилона было уверено, что тот не стал бы распространять подобную информацию. Пропажа Зина была очень важным событием. Алвис, который имел связи лишь с ученым и генералом, мог передумать о союзе с Вавилоном, так что необходимо было держать ситуацию под контролем. За полтора года отсутствия лорда, в Алгуле произошли очень большие изменения. Алвис смог твердо встать на ноги и доказать свои способности в качестве правителя. Многие чиновники и высокопоставленные лица были убраны со своих мест, а те, кто нарушал закон, попали в тюрьму. Бывший генерал стал проводить в Алгуле такие же реформы, как в Вавилоне. Сперва новый правитель ослабил влияние ярлов, а после этого он начал проводить изменения в структуре власти. Однако с самого начала Алвис столкнулся с огромной проблемой. Назначенные им люди понятия не имели, как управлять народом. Да, у них были инструкции из Вавилона, но их явно было недостаточно для создания нового политического строя. Так что новому правительству пришлось учиться на собственных ошибках. Вместе с неполным пониманием политики, Алвис забыл про одно, очень важное, условие. Когда Зен создавал новый Вавилон, то он потратил огромное количество денег. А ведь ученому нужно было улучшить лишь один единственный город, а в Алгуле их несколько десятков. И это если не считать мелкие и средние по размеру города. Население варварского государства было равно 60 миллиону. Это колоссальное число жителей, ведь Алвису нужно было обеспечить каждого из них хорошим домом, едой и работой. Иначе реформы Зина были бы бессмысленными. Понимая все это, Алвис решил пойти немного другим путем. Он скопировал министерство из системы Вавилона, но добавил несколько своих наработок. Само собой понятно, что обладая таким большим числом жителей и городов, результат реформ не мог быть мгновенным. Однако последние полтора года уровень жизни в Алгуле заметно вырос. Количество грабежей и убийств уменьшилось в несколько раз, а из-за налаженной системы добычи из шахт, королевство получило довольно стабильный источник дохода. В отличие от остальных правителей, Алвис не собирался забирать деньги себе. Он, как и раньше, продолжил повторять реформы Вавилона, и государство начало финансировать создание малого и среднего бизнеса. Вместе с экономическими реформами Алвис проводил и реформу образования. Он создал огромное количество школ и других заведений, которые должно были обучать граждан Алгулы. Только вот из-за огромных масштабов, все шло гораздо медленнее, чем в Вавилоне. Ради всех этих реформ, казна страны потратила почти все свои средства, и Алвис решил попросить помощи у Вавилона. Правителю нужны были не только материальные средства, но еще и профессионалы в разных областях. Алвис был уверен, что Зен не отказал бы ему в этой просьбе. «Приветствую вас, господин Алвис. Мое имя Ернест, и я являюсь полноправным послом Вавилона в вашей стране. Месяц назад наше правительство получило письмо от вашего величества, и я здесь, чтобы огласить ответ. Наверняка вы не в курсе, но лорд Зен больше не является правителем Вавилона. Сейчас провинцией правит его жена Анжелика». Услышав эти новости, Алвис не был сильно удивлен. Он уже ожидал чего-то подобного. Значит, слухи не врали. «Я надеюсь, что лорд Зен скоро вернется в Вавилон, ведь моя страна многим обязана ему. Также попрошу передать мои слова поддержки леди Анжелике. Мы всегда готовы поддержать союзника в трудную минуту». Эти слова имели двойной смысл. С одной стороны, Алвис показывал свою преданность, а с другой он тактично обязывал Вавилон помочь ему, ведь они как-никак являются союзниками. Ернест не мог не понять этого, но послу нечем было ответить на эти слова, так что он вежливо отблагодарил и продолжил озвучивать ответ Вавилона. «Из-за сложной политической ситуации, наша страна не может выполнить вашу просьбу, ведь мы сами находимся в блокаде имперских войск. Чтобы оказать вам материальную помощь, мы должны будем отказаться от многих жизненно важных проектов, а это недопустимая роскошь. Что касается профессионалов, то с ними дела обстоят гораздо хуже. Наша провинция только недавно начала развиваться, и отпустить талантливых работников сейчас никак не получится. Услышав про пропажу Зина, Алвис уже предположил что-то подобное. Кроме ученого никто не поддерживал этот союз, так что Алгула фактически осталась одна. Анжелика явно не станет идти против них войной, однако ждать от нее помощи тоже не стоило. Понимаю, если слухи верны, то император Драгнир является тем, кто начал вражду. Уверен, ваша сторона не отпустит империю просто так. Если что, моя страна готова поддержать Вавилон всеми способами. Зная силу этой провинции, Алвис сразу же захотел помочь им в войне, ведь если Вавилон правда решит напасть на империю, то Рудия никак не сможет противостоять этой атаке. А если Алгула внесет хоть какой-то вклад, то они смогут заполучить дополнительные территории без особых потерь. В свою очередь, это шло на руки еще и Вавилону. У них было малое количество солдат, и если Алгула возьмет за собой контроль захваченных территорий, то первая армия сможет без особых проблем продолжить продвижение. Мы будем рады видеть вас в качестве союзников и на войне. Но пока наша страна не собирается нападать на Рудию. Город Ердл стал исключением для того, чтобы показать нашу силу. Леди Анжелика решила действовать немного другим образом. Посол не знал, что Зен уже успел вернуться. Он прибыл на территорию Алгулы в тот же день, что и ученый. Так что Ернист понятия не имел о больших изменениях в Вавилоне. Вместе с Ернистом в Алгулу прибыли несколько спецназовцев, которые должны были сообщить Пернеру и Бернарду новую информацию. Глен вместе с Лориан уже находились в столице Алгулы. Торговка была несказанно рада увидеться со своей сестрой, но узнав о ее несчастной судьбе, девушка начала винить себя. Значит, им отказали. Что-то тут не сходится. Анжелика не стала бы так поступать. Думается мне, что этот Ернист тайно поддерживает другую фракцию. Глен, который лучше всех остальных знал правительницу, не мог поверить в слова посла. Это правда не похоже на нее. Думаю, стоит отправиться в Вавилон и самим все проверить. Зен считал Алгулу важной зоной, и мы не можем потерять ее. В таком случае я вернусь в Вавилон. Мы с Лориан и так должны были встретиться с леди Анжеликой, так что с этим проблем не должно возникнуть. Глава 243. Тайный враг. Глава 243. Пернер и Бернард сразу же согласились. Из них, именно Глен обладал наибольшей властью. Плюс Лориан тоже должна была вернуться в Вавилон, с главным стражником ей будет намного более удобно. Так что Глен, недолго думая, сразу отправился домой. Пока в Алгуле проходила встреча с послом, Зен собирался приступать к созданию быстрого транспорта. Для Вавилона жизненно необходимо обладать мобильностью, и это уже становилось проблемой. Первым делом ученый дал приказ на создание велосипедов. Эти легкие, но мобильные средства передвижения идеально подходили для нужд этого города. Однако Зен понимал, что их хватит ненадолго. Именно поэтому для Вавилона стало жизненно важным фактором создание автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания уже фактически был завершен, а несколько химических заводов ожидали начала переработки нефти.